«Заткнись!» — бросил человек в черном и опять застучал пальцами по столу. «Говорю тебе, этот сучонок что-то знает. Посмотри на него. Я чувствую, понимаешь, что-то скрывает гад. Хан, давай я его...» «Заткнись!» — повторил хан и, помолчав, добавил. «Вызови сверчка. Пусть он им займется. А там видно будет». Так Сережа попал в подвал большого жилого дома в Отрадном, где собирались местные наркоманы и где его нашли Наташа и Виктор Малашенко. И вот теперь он летит в самолете в какой-то Казахстан. Зачем? Зачем он согласился? Он не должен был бросать маму одну. Что будет, если они схватят ее? Он просто трус. Да, трус. Он удрал из Москвы, потому что боялся, что они опять поймают его. И он даже не знает, чего они от него хотят. Надо было ей все рассказать и пойти в милицию. Нет. Если в милиции что-нибудь заподозрит, тогда конец, маму арестуют. А если все-таки это не она? Какой же он дурак! Ему надо было спросить у них, как убили отца. Ведь оружия у мамы нет. Как же она могла это сделать? Может, купила пистолет? На рынке запросто можно купить. Пистолет или вообще любое оружие. А куда она его дела? Спрятала? Если спрятала, то это конец. Квартиру обыщут и его найдут. Но ведь она не дура. Наверняка она выбросила его. Или вовсе не было никакого пистолета, с чего он взял? Ну да, не было. И чем тогда она его? Кинжалом, что ли? Отец сильный, с ним не всякий мужик бы справился, а уж мама. А может, все это ерунда, и никого она не убивала? А если и убила, то никто ее не подозревает? Ведь мент с тех пор так больше и не пришел. Значит, они оставили ее в покое. А значит, и он должен успокоиться. По крайней мере, в течение ближайшего месяца ему ничего не грозит, а там... «Там посмотрим», — подумал Сережа, и в то же мгновение чуть не подскочил в кресле, внезапно вспомнив, что несколько месяцев назад, кажется, это было в конце марта, Юде сказал ему, что очень бы хотел побывать у них дома. Сережа смутился, потому что не знал, как к этому отнесутся мама и бабушка, и особенно мама, но сказал, что он может зайти к ним в любой момент. Однако Дмитрича, наверное, тоже смущали некоторые обстоятельства, и он ответил, что, во-первых, зайти сможет только тогда, когда из взрослых никого не будет дома, потому что, сам понимаешь, вряд ли меня захочет видеть твоя бабушка, например. А во-вторых, если Сережа пообещает ему, что он никогда никому об этом не скажет. Знаешь, никому не хочется, чтобы тебя считали сентиментальным. Выходило, что Юде, скучавший по дому, хотел одним глазком взглянуть на место, где когда-то